Глава седьмая. «А ты как хотела?» Ксюша устроилась в своем любимом кресле и закурила. «Нельзя ничего построить, не расчистив предварительно место под строительство. Именно этим ты сейчас и занимаешься». Ирина сидела напротив, закусив губу и чертила пальцем по столу. «Устала я, Ксюш», — вздохнула она. «Очень устала. Хотела одним махом все разрубить и с головой в новую жизнь. А так нельзя. Нельзя позволять ноги о себя вытирать», — как всегда, не стесняясь в выражениях, высказала свое мнение родственница. «Плясать нельзя под чужую дудку. А быть счастливой можно и нужно. Женщина просто обязана быть счастливой, если она, конечно, настоящая женщина, если знает себе цену». «А я, выходит, не знаю?» — подняла глаза Ирина. «Ну почему же?» — Ксюша стряхнула пепел и продолжила. «Вот, например, сегодня, когда ты отшила эту девицу, тем самым дала ей понять, что уважаешь себя и что другим к тебе надо относиться так же с уважением». Помолчав, она добавила. «Не понимаю, почему мне приходится объяснять тебе такие элементарные вещи? Принца на белом коне тебе, конечно, хочется. А вот дорожку вымостить, чтобы белый конь ноги не сломал, это, видишь ли, тебе сделать лень. Это не для тебя, ты же такая благородная, что тебе в грязи возиться?» «Я этого не говорила». Ирина встала, достала из холодильника пакет с соком и, налив немного себе в стакан, снова села в кресло. Кофе пить она уже не могла, боялась, что сдадут нервы и придется промучиться бессонницей до утра. «Просто больно все ломать. Оставлять то, к чему давно привыкла». «Вот-вот», — затянувшись, кивнула Ксюша. «Пусть дорогой принц едет к нам по болоту, в котором нам тепло и уютно. А ты не боишься, что какая-нибудь пронырливая бабенка, вроде этой, как ее, Вали, Кати, — поправила Ирина, — вроде Кати, — повторила сестра, — возьмет и встретит твоего милого на полдороги и охмурит? Милая моя Иришка!» Родственница поглядела на Ирину сквозь клубы дыма. «Женское счастье — это не выигрыш в лотерею, не подарок под елкой. Если принц вот-вот появится из-за ближайшего угла, ты должна быть готова к встрече с ним. Все в твоих руках. Пойми, если ты дашь себе слабинку, мол, город родной опостырил, зато подружек там много, муж хоть козел да родной, квартирка в плечах жмет, зато своя, никогда не будет у тебя ни дворца, ни полной чаши, ничего. Никакому принцу не понравится, если ты будешь тащить за собой чемодан старых историй. Если бы у меня были твои взгляды на жизнь, мы с Гошей не были бы вместе». «Почему?» — Ирине стало очень интересно. «Потому что, когда мы познакомились, я к тому времени почти полгода встречалась с одним художником. Ты его наверняка знаешь». Ксюша назвала фамилию одного из самых известных портретистов, и Ирина от любопытства придвинулась поближе к рассказчице. Та продолжала. «Мы познакомились во Франции, в Париже. Это были волшебные месяцы. Как он умел ухаживать, цветы, рестораны, украшения. Наверное, он нарисовал около десятка моих портретов, некоторые даже выставлял в Германии. Но пришло время расставаться. На моем горизонте возник новый мужчина. Это значило, что я должна была взять новую высоту, а ее нельзя взять, не отказавшись от того, что имеешь». «Ты его бросила?» Ирина в очередной раз убеждалась, что личной жизни Ксюши хватит для материала на 10 сериалов. «Да». Ксюша гордо подняла голову. «Объяснив ситуацию один единственный раз, я оборвала с ним все контакты, не отвечала на звонки, не принимала цветы. Таким образом, в моей жизни возникла пустота, которую я успешно наполнила новым содержанием». Она докурила сигарету и собиралась вытряхнуть пепельницу. В этот момент послышался звук открываемой входной двери. «А почему меня никто не встречает?» — донеслось из прихожей. Голос явно принадлежал не дяде Володе, и Ирина удивленно посмотрела на сестру. «Иду!» Ксюша легко вскочила на ноги, поправила прическу и шепнула Ирине: «Смотри и учись». До встречи со мной он не пропускал ни одной юбки, но упорство и умелая дрессировка сделали свое дело. «Какая еще дрессировка?» — тихо спросила Ирина. Но Ксюша ее уже не слышала. Она выпорхнула в коридор. Теперь оттуда доносилось нежное воркование. Ирина встала и пошла к мойке ополоснуть стакан. «Привет, привет!» — раздался вдруг у нее над ухом веселый голос. Она подняла голову. «А ты совсем не похожа на провинциалку». В дверях возник двухметровый красавец Гоша, закрыв собой весь проем. Он как будто только что сошел с обложки журнала, широкоплечий, белозубый, загорелый. «И это в декабре», — подумала Ирина. «Должно быть, из солярия не вылезает». Такой тип мужчин ей никогда не нравился. Она называла их «смазливыми». Тем не менее, я честно признала, что Ксюшин друг отлично сложен, ухожен и со вкусом одет. Ирине вдруг стало неловко от того, что она так долго рассматривает этого мужчину. «Проходи, проходи», — поторопила Гошу откуда-то из темноты коридора Ксюши. «Не в дверях же знакомиться». Гоша прошел на кухню и по-хозяйски залез в бар, достав оттуда бутылку мартини. «Как насчет того, чтобы отметить наше знакомство?» — по-прежнему с улыбкой спросил он. «Не возражаю», — отозвалась Ксюша и, смахнув соринку с могучего Гошиного плеча, стала накрывать на стол. Ирина села за стол, продолжая украдкой разглядывать нового знакомого. «Простите, а мы раньше не встречались?» — спросила она. Гоша громко засмеялся, присаживаясь рядом с ней. «Я спросила что-то не то?» — смутилась Ирина. «Нет, что ты!» — пришла на выручка Ксюша. «Просто это первый вопрос, который обычно ему задают». «Видишь ли, Ирочка», — лениво потянувшись, объяснил Гоша, «дело в том, что по своей работе я вынужден часто появляться на телевизионном экране». «Бывшей работе», — сухо вставила Ксюша. «Ну, бывшей работе», — нехотя согласился Гоша. «Ты, наверное, видела последний клип Лены Пташкиной?» Клип этот Ирина не видела и о существовании Лены Пташкиной не догадывалась, но на всякий случай кивнула. «Ну вот», — довольный собой Гоша скрестил руки на груди. Эта тема была ему явно приятна. «Или вот еще был рекламный ролик с моим участием. Правда, там меня не так уж много. Жаль, что Ксюше моя работа пришлась не по душе, женский коллектив и все такое». «Да если бы этих девок можно было назвать женщинами», — взорвалась Ксюша, — «у них ведь на лбу все написано». «Ладно, ладно», — попробовал успокоить ее Гоша. «Мы ведь все уже выяснили. И теперь меня ждет блестящая карьера». «Гоша будет сниматься в кино», — пояснила Ксюша. «А ты, если я не ошибаюсь, учительница?» Гоша повернулся к Ирине, которая сидела, скромно потупив глаза. «В прошлом», — выдавила она, — «драмкружком руководила». «У Ирочки дар дизайнера», — подхватила Ксюша. «И амбиции в этой сфере». «Амбиции — это хорошо», — задумчиво протянул Гоша. «Но их, как правило, бывает недостаточно». «Ладно, ладно», — Ксюша, закончив накрывать, села за стол. «Хватит умничать. Давай-ка лучше бокалы наполним». В этот момент в прихожей раздался звук открываемой двери, и голос дяди Володи прогремел на всю квартиру. «Пахнет чем-то вкусным, значит, я вовремя». Не раздеваясь, он прошагал на кухню. «Привет, честной компании. И ты здесь, бездельник?» — кивнул он Гоше. «Папа», — сукоризной сказала Ксюша, — «Гоша не бездельник. Просто в настоящее время находится в творческом отпуске». Она достала еще один фужер. Дядя Володя бросил пальто на спинку стула и с грохотом сел за стол. Гоша разлил мартини и произнес тост. «За прекрасных дам!» «Я бы на твоем месте такие тосты в этом доме не произносил», — сказал дядя Володя и залпом выпил содержимое бокала. «Это почему же?» Гоша удивленно поднял бровь. «Потому что теперь у тебя одна прекрасная дама», — пояснил дядя Володя. «И характер у нее таков, что я тебе не завидую», — он засмеялся. Гоша пожал плечами, Ксюша махнула рукой и стала накладывать ему на тарелку всякие деликатесы. Взглянув на Ирину, вертевшую в руке бокал, она спросила: «Ты что, не ешь, не пьешь?» «Да я, честно говоря, что-то ничего не хочу. Спасибо». Ей было немного неловко смотреть на эту странную семейную сцену, и она надеялась скоро уйти. «А где, кажется, Даша?» — попытался поддержать разговор Гоша. «Маша», — поправила его Ирина. «Она уже в постели, у нас был трудный день». И, встав из-за стола, добавила: «Пойду посмотрю, как она там». Несмотря на то, что от последней чашки кофе Ирина отказалась, сон так и не приходил. Она долго ворочалась, пробовала считать в уме от тысячи до одного, но сбивалась. В голову лезли мысли о Лёшкиной выходке, о поисках работы, о разговоре с Ксюшей. «Интересно, — думала она, — у них с Гошей всерьез и надолго? Он вон какой, все время улыбается, улыбается. Несерьезный, что ли? А с другой стороны, Лёшка был и серьезным, и надежным. И где он? Об этом даже его ненаглядная не знает. Тьфу ты! — одернула себя Ирина. — Опять я за старое. Значит так, я засыпаю и начинаю новую жизнь». Попробовала она заняться самовнушением, но, сбившись в очередной раз на пустые разговоры с самой собой, решила отвлечься. Ирина встала с кровати, надела халат и подошла на цыпочках к дивану, на котором спала Маша, чтобы поправить одеяло. Потом также на цыпочках пробралась, огибая углы к стене, на которой висели часы. Было почти полтретьего. В кухне давно смолкли голоса. Соседи за стеной выключили телевизор, видимо, досмотрели фильм по ночному каналу. Ирина тихонько достала из-за шкафа свой чемодан и, вытащив оттуда толстую папку, осторожно пошла на кухню. Там она включила свет, поставила чайник на плиту и удобно расположилась в кресле, поджав ноги. Ирина открыла папку. В ней хранились не просто бумаги, а самые ценные воспоминания, которых за годы жизни накопилось немало. Здесь была фотография со свадьбы родителей, на которой папа держал маму на руках, молодую и стройную. А на этой фотографии их первая с Лешей поездка в Сочи. Через месяц после нее они поженились. А вот маленькая Машутка, такая смешная, она только научилась ползать. Один за другим перебирала Ирина потрепанные черно-белые и яркие цветные снимки, брала в руки, разглядывала и аккуратно складывала назад в папку. «Ксюша, конечно, права», — размышляла она. «Хвататься за старое нельзя. Но и открещиваться от того, что было, тоже глупо. Надо просто научиться радоваться тому, что имела, и не тосковать по тому, что потеряла». «Но надо же, какая я мудрая!» — тихонько рассмеялась Ирина. «Впору самой себе лекции читать». Закончив рассматривать фотографии, она стала перебирать журнальные вырезки. Вот эта стопка, хорошо помнила Ирина, посвящена Италии. Большая статья об итальянской кухне с рецептами, фотографии солнечных сицилийских пляжей, репродукции картин с видами Венеции. А вот и главное сокровище – настоящая маска с венецианского карнавала. Ее привез давным-давно из туристической поездки сослуживец отца и подарил маленькой Ирочке. С тех пор мечта о Венеции стала одной из главных в ее жизни. «И что это мы не спим?» – неожиданно прозвучавший голос Гоши заставил Ирину вздрогнуть и захлопнуть папку. Она не слышала, как тот вошел. На нем был яркий спортивный костюм, судя по всему, очень дорогой. «И что это мы так пугаемся?» Гоша присел на подлоконник Ирининого кресла и попытался слегка ее обнять. Ирина отстранилась и, сделав вид, что все в порядке, спросила. «Это я от неожиданностей». Она быстро встала, подошла к плите и выключила чайник. «Хочешь чаю? Точнее, хотите?» — засмущалась она, поскольку так еще и не решила, на «ты» или на «вы», а не с Гошей. Гоша отрицательно покачал головой. «Будем на «ты», — сказал он. «К чему церемонии? Мы же почти родственники, близкие люди». «Хорошо», — сказала Ирина, отметив про себя, что родственниками им стать вряд ли суждено, едва ли Ксюша решится еще на один брак. «А ты что не спишь?» «Сейчас пойду», — лениво потянувшись, ответил Гоша. «Маску только сделаю». «Какую маску?» — не поняла Ирина. «Для кожи вокруг глаз», — пояснил он. «Лицо — это мой инструмент. Своим лицом я зарабатываю себе на жизнь, и я должен содержать его в порядке. Поэтому у меня всегда наготове целый арсенал косметических средств. Заметь, от лучших производителей. Дорого, конечно, но это необходимая мера». Гоша говорил громко и пафосно. Ирина даже испугалась, что он перебудет домочадцев. «А-а-а!» — вспомнила она. «Так это твои флакончики в ванной?» «Мои!» — кивнул он. «А я думала, Ксюшины!» — вздохнула она, отпивая чай. «У нее своя полка, у меня своя». Некоторое время они сидели молча. Гоша почему-то не спешил заниматься своими косметическими процедурами, а Ирина не знала, о чем с ним говорить. Наконец он заговорил сам. «Значит, хочешь быть дизайнером?» — задумчиво протянул Гоша, прищурившись. «Да», — кивнула Ирина. «А ты знаешь, что в столице тебе будет не так уж просто найти работу?» — сказал он. «Да еще без специального образования». «Знаю, конечно», — согласилась Ирина. «Но я решила», — Гоша хмыкнул, — «то, что решила, это, конечно, хорошо», — сказал он. «Но было бы еще лучше, если бы в этом городе кто-нибудь замолвил за тебя словечко». «Конечно, лучше», — кивнула Ира. «Только некому». «Почему некому?» Гоша снова потянулся. «У меня неплохие связи. В том числе и в этих кругах». «Правда?» — оживилась Ирина. «Правда?» — подтвердил он. «И я готов тебе помочь, так сказать, по-родственному». «Спасибо», — улыбнулась Ирина. «Внешность обманчива», — подумала она. «С виду легкомысленный и никчемный человек может оказаться очень бескорыстным и благородным». «Только мы должны обсудить один деликатный момент», — сказал Гоша. «С тебя потребуется некоторое вложение, но у меня нет денег», — вздохнула Ирина. «О деньгах никто не говорит», — он махнул рукой. «Твой капитал, твоя внешность, талия, бедра, грудь». В первый момент Ирина не поняла, о чем идет речь, а когда до нее дошло, ее лицо запылало. «Как ты смеешь мне такое предлагать?» — наконец выпалила она. «Смею, Ирочка, смею!» — Гоша широко улыбнулся своей рекламной улыбкой. «Выбирай! Или ты соглашаешься на мои условия, и у тебя появляются перспективы, или получаешь одни пинки под зад». «Проваливай!» Ирина была готова огреть мерзавца чем-нибудь тяжелым. «Ладно, ладно, не горячись. Спокойной ночи!» Ухмыльнувшись, он вышел из кухни. Ирина опустилась на стол и некоторое время смотрела перед собой. Чаю ей больше не хотелось. Она аккуратно сложила фотографии и вырезки в папку и пошла спать. В комнате горел торшер, Маша проснулась и листала книгу. «Ты что это разгулялась?» — спросила шепотом Ирина. «Ничего». Маша встала с дивана. «В туалет сбегаю и буду спать». «Не вздумай зачитываться до утра», — сказала Ирина, раздеваясь и ложась в постель. «Завтра трудный день». «Знаю, знаю», — бросила на ходу Маша и вышла за дверь. Ирина хотела дождаться ее возвращения, чтобы пожелать спокойной ночи, но к ней, наконец, пришел долгожданный сон.